Братья и сестры, меня Вова зовут из Чуваевской церкви. Я хотел бы поделиться свидетельством, как Господь меня помиловал, и затронуть как раз вот еще один из методов благовестия – это работа среди зависимых. Это метод нужный и особенный, потому что очень много людей зависимых, и я думаю, что еще больше, которые косвенно касаются к этим зависимым людям. Вот даже среди нас есть люди, которые в прошлом были зависимы, и Господь их освободил. Я родился в семье неверующих. У меня никого не было верующих. Так вот, жил в хорошей семье. Меня воспитывали нормально, в школе учился хорошо. Ну, так сложилось. Вот к 90-м годам развал Союза, и как-то получилось, что воспитанием мы перестали заниматься. Я попал на улицу, и с 15 лет у меня компания была такая, тогда был так разгул преступности, и все старались подражать этим преступникам. И много у меня друзей, которые выпивали, гуляли и употребляли наркотики, и я стал за ними повторять. Сначала я употреблял легкие наркотики, выпивать стал, так сильно выпивать. А к 20 годам я первый раз попробовал уколоться. И вы знаете, с первого раза мне очень понравилось. И с первого дня я не стал останавливаться ни одного дня. Вот каждый день у меня доза увеличивалась, Через несколько месяцев я опомнился, попытался бросить. А я был физически крепкий, как я думал, и волевой, что я человек. Думал, перекушу себя, вот брошу и все. Несколько дней я попробовал так, но не смог. Вот возил и друзей на точки, они кололись, я им помогал. Они удивлялись, как ты так можешь? Я говорю, ну так могу. Ну, несколько дней, и опять я кололся. И постепенно зависимость моя увеличивалась, здоровье ухудшалось. Через год родители узнали, они мне предложили помощь, но я сказал, нет, я сам. Я еще думал, что я крепкий, сам смогу. Но вот эти тиски, которые меня схватили, они так крепко меня держали, что вот как я не пробовал, вот всякие способы. Потом я уже обратился и к родителям, они меня в больнице пробовали там кодировать, подшивать, в психиатрические лечебницы отвозили, ко всяким вот людям, которые, ну, как сказать, экстрасенсы, или, ну, которые вот в психику так вникают человеческую. Ничего мне не помогало. За 10 лет я уже так скололся, что я ходить уже практически не мог. На мне не было живого места. Вот я исколол себя с ног до головы. Уже не было вен на мне. Я весь был в ранах. Вот страшное такое зрелище было. И настолько деградировал. Вы знаете, вот так вот лежит вот мобильный телефон возле меня. И вот просыпайся, и ломка начинается. И уже настолько, как вот памороки такие, возьмешь телефон, позвонить. Смотришь на телефон и не знаешь, на какую кнопку нажимать. Вот настолько уже все отказывало, и ум отказывал, и физическое тело, ничего не работало. Но однажды повстречалась не одна женщина, которая сказала, что есть реабилитационный центр, там христиане, они тебя научат молиться, дадут тебе Библию, и Бог тебя может освободить. Вы знаете, у меня какая-то вот вера зародилась, я уже давно слышал о реабилитационных центрах, и она меня так стала уговаривать, хотя я и не слушал ее, потому что у меня были возможности вот колоться еще и колоться. Я не сильно соглашался. Но она уговорила. Настолько женщина такая настырная попалась. Я согласился. Но и не послушался ее все равно. Поехал я в наркологическую больницу, потому что надо было дозу хоть немного сбросить. Уже в 30 лет мне было тяжело самостоятельно сбрасывать дозы. Поехал в наркологическую больницу. И вы знаете, ко мне приходят благовестники. Приходят, можно мы тебе расскажем о Боге? Я говорю, заходите. Они мне начали рассказывать, что есть Бог, что Он освобождает. И начали мне рассказывать опять этот реабилитационный центр. Что там Бог освобождает, и мы были зависимые. И вы знаете, я на них посмотрел, не поверил, что они были зависимые. Они мне начали свидеть, да, рассказывать о жизни своей, думаю, точно ли. И они мне дают адрес, телефон. Но я опять их не послушал. Вот они меня как не уговаривали, я не послушал. Все равно веры не хватало. А потом на следующий день меня кто-то будет. Я просыпаюсь, отец меня будет. А он был атеистом. Настолько сильным атеистом, что вот я вот в детстве, помню, как-то сказал слово «Слава Богу». Знаете, так вот и неверующие люди говорят. И он мне как дал подзатыльник, так строго говорит, еще раз услышу такие слова, ну, так пригрозил, что я больше не говорил такого. И он мне говорит, ты знаешь, о, есть Бог, Он тебе может помочь. Вот есть реабилитационный центр, и так рассказал мне о реабилитационном центре, и все об одном говорят. Вот три человека, три таких ситуации об одном мне говорят. Они друг с другом не знакомы. И знаете, меня как вот прошибло, что ли, я думаю, точно мне надо туда ехать. Я поехал, и, конечно, я был поражен. В этом мире, где все люди стараются пометь корость друг от друга. И я понимал, что не просто так меня зовут. Думаю, надо или отрабатывать, там надо будет что-то. Или... Думаю, ну ладно, пускай они себя молятся, там читают, а я буду там немножко подлечусь, да потом начну жить как нормальные люди. Поехал туда, смотрю, меня не заставляют работать. И так, такие добрые, кормят меня, поют, начали одевать меня. Вот у тебя одежка, тот принесет, тот. Магнитофон мне принесли, поставили, включили там проповеди Соломонова. Я помню, так сильно они меня впечатления произвели. Потом вот скажут, что-то сделай, там, вот, подмети там или что-то. Я не сделаю. Ничего не говорят. На следующий день что-то там сделай то, а я не сделаю. Ничего не говорят. А я думаю, когда же меня начнут или ругать, или скажут, что ты тут дармоед. Ничего не говорят. День, два и три. Ну, я как делаю там что-то, знаете, как глаза замазать. Сил нет, потому что... А я понимаю, что я не отрабатываю даже той тарелки супа. А потом, вы знаете, у меня так было вот поражение такое. Думаю, ну, что ж это за люди? Что, когда начнется вот это вот воздаяние какое-то? Что они с меня будут требовать? Ничего не требуют. Ну, а нас как бы в добровольно-принудительном порядке проводили богослужения. Утром, в обед и вечером. По воскресеньям возили нас в церковь. И вот я стал слушать слово. Услышал притчу о блудном сыне. Так поразился. Думаю, Лянь, это ж про меня точно. У меня были такие ситуации. Не бывает у меня дома там месяц, два, три. Прихожу только на порог дома. Меня обнимают, целуют. Ну, где ж ты лазил? Я грязный, вонючий. Ну, знаете, там лазил по этим притонам. Думаю, Лянь, точно про меня написано. Думаю, ну как так? И вот слово стало касаться. Я увидел себя настолько грешником. И раньше думал, вот брошу колодца, курить, пить. Ну, а все остальное, думаю, зачем бросать. И когда я стал слышать слово, то слово сильно обличило меня. И я осознал, насколько я виноват перед Богом. Но покаяться было не так легко, потому что много было связанностей с грехом. И я пробыл там в реабилитационном центре чуть больше года. Когда я приехал домой, я опять начал колоться. Я там не покаялся. Опять я начал колоться. Ну, а в нашем городе была только одна церковь нашего братства. Я стал ходить. Пришел, сразу познакомился и сказал, ну, жду, что так и так. Я вот зависимый, прошу, молитесь за меня, помогите мне. Со мной стали молиться. Вы знаете как, вот привязались ко мне вот несколько людей так. И вот куда я, туда они. Домой меня проведут, вот брат провел меня, как ребенка, прям за руку. Ну все, пока-пока, давай помолимся. Говорю, ну давай. А мне так смешно внутри, думаю, что они за люди такие чудные ходят за мной. Помолились. И, главное, соседи вокруг ходят, ну, вот помолимся. Люди вокруг, а мне так неудобно. Ну глаза закрыл тоже, он помолился. Потом утром он уже тут как тут. Говорит, пошли туда с вами, пошли, давай помолимся. Ну давай. Помолились. Туда сходили, куда не идем, давай помолимся. Везде молимся с ним. Потом так раззнакомился, они мне книжечки стали давать, там трактаты, диски давали, даже проигрыватель дали, чтобы я слушал. Я слушаю, ну а что, и колюсь, продолжаю колоться. А потом пригласили меня на жатву. А у меня уже созрел такой план, что соберу вот это все, что они мне надавали, и отдам им, чтобы они уже больше не приходили. Уже надоело, что ходят, и никакого толка в моей жизни. Я понимаю, что я им когда-то все это надоест. Думаю, отдам, чтобы они все уже отстали от меня. Собрала два пакета и пришел на жатву. На жатве, знаете, Дух Святой коснулся меня, и я вышел, покаялся. И вот какое-то изменение, как вот какой-то механизм новый завелся во мне. Хотя я не поверил в эту свободу. Уже Бог меня освободил, я все равно автоматически, когда находил наркотики, употреблял их. И вот потом настал такой момент, что... Я запереживал, думаю, ну что ж такое, и покаялся. Слово Божие читаю, молюсь. И все вроде как вот, правильно делал, как в Писании написано. А нет освобождения. И знаете, один брат, я подошел к нему, служитель, объяснил проблему свою. Он говорит, давай помолимся. Я опять предложил помолиться. Он прочитал слово из Римлянам, как он однажды умер для греха, так жив для Бога. Так и вы будьте мертвы для греха, живы же для Бога во Христе Иисусе. Да не царствует грех в смертном теле вашем. и помолились. И вы знаете, в этот момент я почувствовал вот какое-то вот, что-то произошло со мной. Вы знаете, на глазах слезы навернулись. Я думаю, что же со мной такое? И домой, быстрее домой, думаю, что же там он мне говорил? Помню Римлянам 6 глава, 10 стих и дальше. Пробегаю домой, быстро в комнату, открываю, про свободу написано. Вот это ж про меня. Вы знаете, я заплакал. Так мне радостно стало. Я почему говорю, что это служение вот среди зависимых очень важное. Вот сейчас вот переживания такие, вот слушаешь, вот я на конференции, тут на такой не первый раз, и сильное переживание, что люди не хотят принимать, и так мало людей каются. Я знаю, что люди, которые зависимые, они сильно желают освободиться. Вот я знаю по себе, что каждый наркоман, алкоголик в душе, может он там при людях что-то говорит, что якает, а в душе он страдает и желает освободиться. Я когда освободился, я от радости плакал. Я 10 лет этого момента ожидал. И у меня много друзей, которые освобождены. И вот, к сожалению, вот в нашем братстве мало реабилитационных центров. Вот в России 2. Но тяжело отправить туда наркомана или алкоголика. Это такая вера, как Авраамовская. И иди из земли своей, и вот куда я скажу. Понимаете? Веры хватает у наркомана, алкоголика там в соседний район максимум. И вот это такая проблема. Я бы вот хотел попросить, чтобы и помолились за это, и переживали за это. И, может, что-то устроили. Вот. Я много слышал причин, почему нет реабилитационных центров. Что это законодательством, то как бы тяжело там по закону все сделать, что все это сопряжено какими-то нечистыми как сделками там с государством. Ну, я вот, знаете, думаю, когда во время гонений запрещали проповедовать Слово Божие, братья не боялись и проповедовали, а сейчас как-то страшно, что ли, стало. И я думаю, какое-то прекрасное служение. В нашем городе сейчас сильно такое пробуждение зависимых людей. Вот я был в реабилитационном центре, и те, кто со мной были, Щугуева, организовали группу. И в эту группу стали стекаться люди зависимые. Люди освобождаются. И там одно время было до 60 человек. Представляете? Вот за несколько лет буквально. Но там очень слабое такое основание. И извратили сильно Писание, и поэтому люди и падают очень много. В нашей церкви в этом году 3 человека с мира вот, покаялось и приняло крещение. Они тоже в разной степени связаны с наркотиками, с преступным миром. Одна девушка покаялась, Бог ее освободил, вот она наркоманка. Вот один брат, вот он с нами сегодня приехал, у него сын наркоман. Он его возил по реабилитационным центрам, сам был неверующий. Возил, сын не уверовал, он уверовал. Вот сейчас вот с нами сидит вот, член церкви. Поэтому вот такое служение и вот просьба, и переживание, чтобы молились об этом, и если Бог усмотрит, чтобы у нас были реабилитационные центры на Украине. Аминь.